Конец лета. Нед позаимствовал садовые перчатки матери, не спросив у нее разрешения. Он натянул их на руки и сел за свой письменный стол. Перед ним лежал обычный блокнот с разлинованными листами, который продается в тысячах магазинов по всей стране. Он вырвал лист из середины. Нед не думал, что они будут проверять отпечатки пальцев, но кто знает, может, им нечего делать. Вдруг захотят раздуть из мухи слона. Зачем рисковать? Надо все сделать правильно. Никаких следов, никаких зацепок. Он взял простой карандаш и начал писать большими печатными буквами. «Дорогой сэр! Несколько дней назад я был в старом Линхейвенском спа-отеле на холме. В одном из номеров лежит труп. Я решил сообщить об этом, чтобы кто-нибудь о нем позаботился. Кто бы это ни был, он умер довольно давно, потому что превратился в скелет. Кто-то, кто это увидел». Нед перечитал письмо несколько раз, решил, что сгодится, и сложил листок пополам. Потом взял конверт, который вынул из стопки на родительском столе внизу, и написал адрес. Отдел полиции, Линхейвен. Нед понимал, что к его письму могут отнестись как к шутке, но надеялся, что полицейские все-таки приедут в спа-отель и проверят его слова. Все-таки труп, дело серьезное, его нельзя игнорировать. Кроме того, эта проблема не давала Неду покоя с тех самых пор, как он вернулся из отеля. Но лучшего решения, чем написать анонимное письмо в полицию, он не придумал. Нед положил записку в конверт и заклеил его. Впервые после болезни его выпустили из дома. Целых 5 дней он чувствовал себя прекрасно, но был ограничен либо своей кроватью, либо диваном в гостиной. На этом настояли родители. Они не хотели рисковать и должны были убедиться, что Нед полностью выздоровел. Неду это не понравилось, но он мог их понять. Он знал, что был болен. По-настоящему болен. Он мало что помнил об этом, в его жизни не хватало одного дня. Родители непреднамеренно поведали ему, насколько серьезной была болезнь. В какой-то момент он проснулся в родительской кровати и услышал их разговор. По-видимому, они думали, что он спит, и разговаривали в коридоре прямо за дверью спальни. Их голоса звучали приглушенно, но Неду было ясно, что они вели не просто непринужденную беседу. Он не расслышал всего, но услышал достаточно. Его мать несколько раз повторила, что у него остановилось сердце. Это было поразительно, и все же Нед поверил, потому что в ее словах не было ни малейшего намека на сомнение. Но отец думал, что ей показалось, или она слишком волновалась и не могла нащупать пульс Неда. Он сказал ей, что она была на грани истерики и не услышала бы и взрыва бомбы. Неду показалось, что его отец проигрывал в этом споре, и он улыбнулся, когда они решили его прекратить, согласившись ни слова не говорить об этом мальчику. То, что он слышал, было удивительно и завораживающе. У Неда не было ощущения, что они говорят о нем. Странно, но ему казалось, что они обсуждают какого-то другого человека. Он был звездой, но пропустил все шоу. Подумать только. Его сердце остановилось. Но сейчас он здесь, он все еще жив, ему было немного страшно, но он испытывал чувство выполненного долга. Он знал, что сделал что-то, чтобы спастись, но не помнил, что именно. Они также обсудили то, как мать ударила его кулаком в грудь, пытаясь запустить его сердце, а потом она вырубилась. Тело Неда ныло в течение нескольких дней, и он видел синяки, но не мог вспомнить, как они появились. Его мать избила его, чтобы спасти жизнь. И у нее получилось. По-другому Нед не мог объяснить тот факт, что он все еще жив. Но не все казалось таким же позитивным. Его встревожило то, что мать потеряла сознание. Он не мог вынести и мысли о том, что с ней могло случиться что-то плохое. Отец Неда сохранял спокойствие. Он отказывался серьезно относиться к произошедшему. Он сказал матери Неда, что мальчик перенес тяжелый случай летнего гриппа и что она, вполне естественно, слишком остро отреагировала. Когда болезнь Неда достигла своего пика, она, по словам ее мужа, вызвала у себя мини-приступ. По его мнению, это была долгая, тяжелая ночь, неприятный опыт, но не борьба жизни со смертью, как она думала. Тогда Нед кое-что понял. Для каждого из его родителей было важно иметь свою собственную версию произошедшего, при этом ни один из них серьезно не оспаривал и не подвергал сомнению версию другого. На следующий день после той ночи доктор Мелкер снова пришел навестить Неда. Он не показался мальчику интересным человеком, но был вполне сносным. Волосы вокруг лысины на его макушке напомнили Неду круглый сад на территории спа-отеля. Он почти ожидал увидеть пар, поднимающийся от головы врача. Доктор Мелкер проделал обычную процедуру. Говорил, спрашивал, тыкал пальцем и слушал. Затем он погладил мальчика по голове, что-то сказал и спустился вниз, чтобы посовещаться с матерью и отцом Неда. После его визита последовали 5 скучных дней восстановления сил. Нед задумался о дне, который он не помнил. Что с ним случилось? Где он был? Был ли он просто болен? Или фантом пришел, чтобы забрать его, погрузил ледяные руки в его сердце, заморозил в нем жизнь, а потом каким-то образом, возможно, благодаря усилиям матери, чары были разрушены. Ему придется жить с этой загадкой. Он знал, что ответ находится внутри него, глубоко похоронен в его собственной памяти. И он был уверен, что за его болезнью кроется нечто большее, чем просто жизненный цикл вируса гриппа, длившийся 24 часа. Намного большее. Возможно, когда-нибудь отрывочные воспоминания о событиях той ночи начнут всплывать на поверхность его сознания, а может, этого никогда не произойдет. Но в одном у Неда не было сомнений. Страх исчез. И произошло это не потому, что он научился его игнорировать или спрятал глубоко внутри. Страх просто исчез. В какой-то момент во время его болезни он отпал, как омертвевшая кожа. Нед не сомневался в существовании фантома. Более того, сейчас он верил в него больше, чем когда-либо. Но у него появилось и новое чувство. Словно он переступил порог и оказался там, где он мог точно знать, что находится в безопасности и сможет защитить себя. Призрак все еще был рядом, прямо у него за спиной. Но теперь он знал, кто это. И непреодолимое желание оглянуться через плечо исчезло. Он будет двигаться только вперед. Звуки, которые он слышал, спа-отель, его болезнь, через все это он прошел, и теперь оно стало прошлым опытом. С этим было покончено. Но эти события стали частью его самого, чем-то, что он впитал точно так же, как организм усваивает определенные микроэлементы из пищи. Нед часто думал о произошедшем и не переставал удивляться. Но теперь он начал дистанцироваться, что изменило условия игры. Участник становился зрителем, ситуация становилась воспоминанием, завершенным и конечным. Для Неда все это было лишь смутным ощущением, и он не подозревал, что оно предопределит всю его оставшуюся жизнь. Нед положил конверт в карман рубашки и надел легкий свитер, потом вернул перчатки матери на место. Линда попросила его не гулять слишком долго и сразу вернуться домой, если ему покажется, что он устал. Она стояла на пороге и смотрела вслед сыну, пока тот не исчез из виду. «С ним все будет хорошо», — убеждала она себя. «Страх — это чудовище, а любовь — чудо». Как здорово на улице! Летняя жара спала, в воздухе теперь чувствовалась приятная свежесть и прохладный ветерок предвещал осень. Первая неделя сентября. Еще есть время насладиться летом. От его дома до почтового отделения в центре города было недалеко. Нед преодолел это расстояние за несколько минут. Соблюдая осторожность, он взял конверт за угол и опустил его в ящик для корреспонденции внутри города, не потрудившись наклеить на него марку. Он повернулся, чтобы уйти, и у него сразу же появились сомнения. Вдруг кто-то заметил, что на его конверте не было марки, и запомнил мальчика в красном свитере. Нед не хотел, чтобы полиция его искала. Конечно, он не сделал ничего плохого, ведь отправлять анонимные письма законом не запрещено, но его родители расстроились бы. В любом случае, теперь уже слишком поздно. Сделанного не воротишь. Письмо исчезло на дне ящика. Он снова сказал себе, что поступил правильно. Нед переживал бы сильнее, если бы так и не сообщил никому о трупе в спа-отеле. Когда Нед шел по Полидри-стрит, то внезапно остановился. На некотором расстоянии впереди, на другой стороне улицы, он увидел мутного. Старик шел в одном с ним направлении, и Нед поспешил догнать его. Он ускорил шаг, не выпуская чернокожего мужчину из поля зрения, и высматривал просвет в потоке машин, чтобы перейти дорогу. Нед знал, что мутный живет в отеле «Капитолий», который находится где-то поблизости, но не знал, где точно, потому что редко бывал в этой части города. Мутный свернул в боковую улочку и исчез. «Потерял его», — подумал Нед. «Ничего страшного, они еще увидятся в рыболовной лавке». Но все же он побежал дальше, пересек улицу и оказался на углу, где в последний раз видел мутного. Неду было любопытно взглянуть на другую сторону жизни своего друга. Улица оказалась короткой и узкой. Нед чуть не прошел мимо, но вовремя заметил вывеску, потускневшую металлическую табличку, обозначавшую отель «Капитолий». Здание больше походило на жилой дом, чем на отель, и было обветшалым и потрепанным непогодой. Если бы Нед когда-нибудь задумался над тем, как выглядит этот отель, то представил бы его себе точно таким же. Он вошел в переднюю дверь и оказался в холле. За небольшой стойкой сидел прыщавый молодой человек с засаленными волосами. На нем была футболка с надписью «Всегда веселюсь, в верности не клянусь». «Простите, где мне найти мутного?» Парень уставился на Неда. «Что? Где мне найти мутного?» Парень продолжал пристально смотреть на Неда. Но потом подумал, зачем заморачиваться? Мальчонке и так уже ничем не помочь. Если задуматься, что белый ребенок забыл в гостях у старого пройдохи? И если задуматься, кому какое дело? Он махнул в сторону коридора. «Прямо до конца, вниз по лестнице, прямо до конца, последняя дверь!» Нед нашел лестницу в конце коридора. Бетонные ступеньки вели в низкий подвальный коридор, освещенный флуоресцентной лампочкой. Он прошел мимо трех дверей, четвертая была последней. Нед постучался. «Да!» — голос мутного. Нед открыл дверь и вошел в небольшую, простую комнату. На полу лежал старый линолеум, а единственными предметами мебели были облупившийся секретер, кресло и раскладушка. Мутный сидел на ней и рылся в ворохе одежды. Он был одет в мешковатые белые брюки и пиджак такого же цвета. «Наверное, он здесь работает», — понял Нед. Было странно находиться здесь и видеть мутного в обстановке, которая разительно отличается от места, где они познакомились. Рыболовная лавка выглядела обшарпанной, но обладала волшебной аурой, а эта комната казалась просто скучной. В ней витал дух меланхолии. «Мутный здесь не на своем месте», — думал Нед. Тем временем старик пытался оправиться от шока, вызванного неожиданным посетителем. «Ой, мистер Нед, я...» «Привет, мутный!» «Что ты здесь делаешь? Не то чтобы я не рад видеть тебя». «Я увидел, как ты идешь по улице, и решил поздороваться и узнать, как у тебя дела». «Проходи, проходи, садись. Очень мило с твоей стороны, что ты пришел навестить меня». Он похлопал Неда по спине и усадил в кресло. Но старик заметно нервничал, словно ребенок застал его врасплох в неподходящий момент. «Я болел», — сказал Нед. «Правда? Очень жаль. Но теперь тебе лучше, правда ведь? Выглядишь неплохо. По-прежнему тощий, но вроде здоровый». «Я поправился, но болел очень серьезно, мутный. Я слышал, как мама говорила папе, что думала, я умру. И целые сутки вообще вылетели из моей памяти. Пару раз ко мне приходил врач». «Боже, ты действительно болел!» «Мне пришлось 5 дней провести в постели». «Я рад, что тебе лучше. Плохо, когда такой чудесный мальчик, как ты, заболевает и кучу времени проводит в постели. Правда ведь?» «Да, это скучно». «Конечно». Мутный сложил рубашку, отложил ее в сторону и серьезно посмотрел на Неда. «Ты не заходил в рыболовную лавку после того, как поправился?» «Нет, я туда собирался сегодня днем», — ответил Нед. «Сегодня меня впервые выпустили из дома. Мне нужно было зайти на почту, поэтому я оказался в центре». «Понятно», — кивнул мутный. Казалось, внутри него происходит какая-то борьба. «Ох, Нед, Нед, я должен сказать тебе... Лузгарь умер!» Нед от удивления открыл рот. Мутный взял мальчика на руки и крепко прижал к себе. «Во сне! Несколько дней назад! Мы пили и разговаривали, и пели! Веселились, как раньше, потом заснули, прямо в рыболовной лавке, и Лузгарь не проснулся. Он покинул наш мир, Нед! Мне очень жаль!» Он долго держал Неда на руках. Мальчик уткнулся лицом в его грудь и рыдал, пока не выплакал все слезы, и осталось лишь сдавленное дыхание. Мутный нежно качал Неда в своих руках. Он хотел сказать что-то еще, найти слова, которые могли бы смягчить боль, но таких слов не существовало. «Его забрал фантом», — наконец сказал Нед. «Нет, нет, нет», — прошептал мутный. «Он умер, и все, смерть забрала его». «Смерть и есть фантом». «Когда приходит время», — продолжал мутный, — «ничего уже сделать нельзя. Это тяжело принять, но такова жизнь. Лузгарь прожил хорошую жизнь по-своему. Его жизнь принадлежала только ему и никому больше. И если такое можно сказать о человеке, значит, он ее прожил не зря. Ты понимаешь, о чем я?» «Фантом приходил за мной, но забрал Лузгаря». «Нет, нет, ты меня не слушаешь! Ну же!» — взмолился мутный. «Лузгарь хотел бы, чтобы ты понял, что произошло. Пришел его срок. Вот и все. Понимаешь?» Нед не был в этом так уверен, но кивнул. «Мутный, где он сейчас? То есть, куда человек попадает после смерти?» «В лучший из миров!» «Правда?» «По-другому быть не может», — нетерпеливо сказал Мутный. Он понимал, что должен сказать или сделать что-то, чтобы подбодрить Неда. «В любом случае, нельзя долго оплакивать старину Лузгаря», — продолжал он. «Думаешь, ему бы это понравилось? Чёрта с два! И себя жалеть не надо! Так поступают эгоисты! Даже если нам больно, мы должны радоваться! Радоваться, что были знакомы с Лузгарем, что он был нашим другом! Понимаешь? Радоваться, что он останется в наших сердцах до конца наших дней! Нам чертовски повезло! Не забывай!» «Не забуду». «Хорошо». Мутный тяжело вздохнул. «Есть еще кое-что, что тебе не понравится». Нед хотел вырваться, но старик все еще прижимал его к себе. «Что? Я уезжаю отсюда!» «Что? Нет, Мутный, нет!» Нед наконец смог сесть и посмотрел на Мутного. Слезы снова наполнили глаза. «Я должен, Нед. Я больше не могу здесь оставаться. Из-за зимы мои кости ломят, с каждым годом все сильнее, и мне здесь надоело. Не могу больше оставаться в этом месте. Я должен уехать!» Тело Неда сотрясали беззвучные рыдания. Он жалел о том, что ему стало лучше, жалел, что вышел из дома и узнал, что его мир так жестоко изменился. Прошло несколько минут, прежде чем он смог что-то сказать. «Куда?» «Во Флориду. У меня там есть родственники. Там мне будет лучше, честно. В противном случае я бы не уезжал». «Но вы с Лузгарем мои единственные друзья», — грустно сказал Нед. «И теперь вас обоих не будет». «У тебя все будет хорошо, Нед. У тебя есть свой путь. Ты и без нас его найдешь. Если раньше мы и были тебе нужны, то сейчас точно нет». «Но вы мне нужны». «Кроме того», — продолжал Мутный, «даже если между нами будут пролегать километры, мы все равно останемся друзьями. Ты это поймешь, Нед, обещаю. Ты же не забудешь Лузгаря?» «Не забуду». «Конечно, не забудешь. А это значит, что он навсегда останется с тобой. Неважно, где ты будешь и что будешь делать. То же самое касается и нас с тобой». «Знаю, но...» «Нед, эй, Нед!» Мутный чувствовал себя беспомощным. Он должен был вывести мальчика из этого состояния, даже если покажется бесцеремонным. Другого выхода не было. Он должен принять реальность. «Слушай, я собираюсь в рыболовную лавку. Надо кое-что забрать. Хочешь пойти со мной?» Нед продолжал переваривать плохие новости и ответил не сразу. «Ну так что?» — спросил Мутный. «Если я туда пойду, то снова разрыдаюсь». «Ничего страшного, Нед. Я знаю, что ты чувствуешь. Если захочешь еще раз поплакать, возражать не буду. Но мне очень хочется, чтобы ты сходил со мной туда в последний раз. Хорошо?» «Ладно». Мутный переоделся в свой старый костюм. Они почти не говорили, пока не вышли из города и не оказались на дороге к рыболовной лавке. «Скоро начинается учебный год». «В понедельник». «Не похоже, что ты этому рад». «Не рад». «Я тоже школу не особо любил, пока ее не окончил. Потом, через несколько лет, мне захотелось туда вернуться». «Мутный, а когда ты уезжаешь?» «Думаю, через пару дней». «До выходных?» «Скорее всего». «Перед этим не сходишь со мной на рыбалку?» «На большеротого окуня. Лузгарь говорил, что сентябрь — лучший месяц для их ловли». «Можно и сходить, но я никогда раньше не ловил большеротого окуня, поэтому вряд ли знаю, как это делается». «Я тоже, но хочу попробовать». «Почему бы и нет?» Когда рыболовная лавка появилась в их поле зрения, Нед остановился. «Ты в порядке?» — спросил Мутный, тронув его за плечо. «Нет». Потом Нед продолжил идти вперед. Мутный с радостью отметил, что мальчик пытается быть храбрым и сильным перед лицом скорби. «Мутный?» «М-м-м». «Ты когда-нибудь мастерил пугало?» «Что-то не припомню». «Я собираюсь его сделать и поставить в поле за домом». «Зачем?» «Не знаю. Просто хочется».